Глава 7. Будучи в 4 классе, я почти весь год училась рисовать лица. Я продавала портреты по $2 за штуку на детской площадке, но автопортрет мне так и не удалось нарисовать. Мне словно чего-то не хватало. Я никак не могла уловить какие-то черты своего лица, а все потому, что мать хранила в тайне их источник. Может быть, именно поэтому я поймала себя на том, что разглядываю лицо сенатора, хотя он почти наверняка был слишком взрослым, чтобы быть кавалером в тот год, когда мать стала дебютанткой. «Кэмпбелл Эймс — это Люцифер», — драматичным шепотом продолжала Сэдди Грейс. «Вельзевул, Мефистофель, Сатана, Дьявол», — она вздохнула. «Ладно, давай покончим с этим». «Покончим с чем?» — спросила я. Это озадачило Сэдди Грейс. Она перевела взгляд с меня на отдел косметики, где жена сенатора целовала Лили в щеку, а потом снова на меня. «Что значит «с чем»? Мы должны пойти к ним и поздороваться». «На самом деле мы не должны». «Но...» — Сэдди Грейс утратила дар речи. Она потянулась в сторону сенатора и миссис Эймс, словно они были засасывающей ее черной дырой. Уже не имело значения, что она совсем недавно сама пыталась спрятаться и назвала дочь сенатора 5 именами сатаны. В мире Сэдди Грейс, когда в поле видимости попадался кто-то из знакомых взрослых, варианта было лишь 2 — поболтать или сгореть заживо. Я последовала за ней, проигнорировав ее благодарный взгляд. У меня были свои причины проявить вежливость, но они не имели ничего общего с правилами этикета. «Ты так давно не заходила в гости, Лили, что мы уже соскучились по тебе». У жены сенатора был хорошо поставленный голос, чистый, звонкий и приятный слуху. «Но я знаю, Уокер скоро одумается». «Соль на рану», — подумала я, когда встала рядом с Лили. Я ничего не знала об ее отношениях с бывшим парнем, но уже начинала понимать кузину. Чем больнее ей было, тем шире она улыбалась. И сейчас ей было очень больно. Наверное, мне не стоило принимать это близко к сердцу, но я была не из тех, кто будет стоять молча и смотреть на страдания других людей. Сэдди Грейс, должно быть, была такой же, потому что ее нервные движения стали такими дерганными, что отвлекли внимание сенатора и, самое главное, его жены от Лили. «Вы уже знакомы с Сойер?» Трюк удался. Еще секунду назад я стояла спокойно в сторонке, а теперь Шарлотта Эймс уже крепко сжимала мои ладони в своих. «Если вы хоть слово скажете про мои скулы», — думала я, — «я за себя не отвечаю». «Мы как раз помогали Сойер с нарядом для сегодняшнего вечера». Лили продолжала обворожительно улыбаться. «Ваше первое мероприятие в качестве дебютанток». Жена сенатора сжала мои руки. «Какое событие! Конечно, ты пропустила кое-какие приготовления, но я уверена, что мисс Лилиан очень быстро введет тебя в курс дела». «Эта женщина может сдвинуть горы». Подтекст был очевиден. «Ты появилась в последнюю минуту. Вот уж нежеланный придаток. Твоя бабушка заставила принять тебя в участницы». К счастью, опыт, который вдохновил меня получить свидетельство об эквивалентности средней школы вместо аттестата, сделал меня совершенно невосприимчивой к контекстам. Сноска. В США учащиеся могут пройти специальные тесты. GED — которые подтверждают, что экзаменуемый имеет академические навыки на уровне средней школы. Конец сноски. «Надо полагать, вы придете сегодня вечером?» — вежливо поинтересовалась Лили у сенатора и его жены. Трудно сказать, ради чьего блага она сменила тему, моего или их. «А Кэмпбелл?» — Сэдди Грейс странно крякнула. «Стерлинг?» — Шарлотта Эймс положила ладонь на руку мужа. «Нам все же нужно выбрать тебе новую пару запонок». «Да, мы придем», — ответил сенатор Лили. Он замялся, хотя нет, это неподходящее слово. Люди типа сенатора Стерлинга Эймса не мнутся, они выдерживают паузу. Они анализируют. «Не могу сказать, что был хорошо знаком с твоей матерью», — обратился ко мне сенатор. «У него были голубые глаза, черные волосы и лицо, которому хочется доверять, но лучше не стоит. Однако женщины семьи Тафт, которых я знаю, — это сила, с которой стоит считаться». Он сдержанно улыбнулся Лили и снова повернулся ко мне. «Если ты унаследовала хотя бы несколько черт характера от этой ветви своего генеалогического древа, то, подозреваю, отлично справишься с балом симфонии и сегодняшним аукционом». «А что насчет второй ветви моего генеалогического древа?» — думала я, наблюдая, как уходит сенатор с женой. «Сойер?» Лили осторожно тронула меня за плечо. Я и не ожидала от нее такой проницательности. «С тобой все в порядке?» Прошло очень много времени с тех пор, как я позволяла кому-то заботиться обо мне. «Если вы перестанете ждать, что люди смогут чем-то вас удивить, то у них не получится вас разочаровать». «Аукцион!» Взяв себя в руки, я отодвинулась от Лили. «Что за аукцион?»